недавно были молодые, незаметно головы седые. Побелели, годы пролетели, и морщины тронули лицо. Побелели, годы пролетели, и морщины тронули лицо. Позади покинутые годы говорят о радостях невзгода. Да о многом, если жили с Богом, значит, не напрасно годы шли. Да о многом, если жили с Богом, значит, не напрасно годы шли. Глядя на лицо и ваши руки, улыбнутся дети, даже внуки. Станет ясно, с Господом прекрасно, и наглядно виден труд и плод. Станет ясно, с Господом прекрасно, и наглядно виден труд и плод. На закате годы ближе стара, безусловно слышится усталость. Непременно есть у вас замена, есть на небе Божьей молодежь. Непременно есть у вас замена, есть на небе Божьей молодежь. Молодые люди, ваши лица говорят о том, что потрудиться. Вам придется, вас Господь коснется, улыбнуться бабушка и мать. Вам придется, вас Господь коснется, улыбнуться бабушка и мать.